Глава 7. Вор-грабитель. Итак, я стал карманным вором. Сначала я должен был крутиться вокруг места кражи, чтобы в случае нужды создать толкотню или принять незаметно украденное от настоящего вора. Словом, быть, так сказать, подсобником, ничем особенно не рискующим, но необходимым в этом деле. Меня, однако, такая второстепенная роль устраивала недолго. И скоро я перешел на главные роли. Теперь другие крутились вокруг меня, а на мне лежала ответственная задача – засунуть руку в чужой карман. Следует сказать, что вором я был удачливым. Ни разу за все время моего пребывания в шайке я не только не попался, но даже и не был в рискованных положениях. Что меня привлекало в кражах? Деньги? Нет, к ним я довольно скоро потерял интерес. Я уже забыл, что такое голод. И в сущности, деньги мне были нужны только для картежной игры. Я их отдавал очень легко, и мне никогда не было жалко. Скорее всего, увлекал меня интерес спортивный. Хоть мне и было тогда только 14 лет, все-таки в своей среде, то есть в шайке, я пользовался уважением и авторитетом. Я приходил после очередной удачной кражи. Обычно товарищи уже знали об обстоятельствах дела и о том, какую я проявил смелость и ловкость. И, конечно же, мне очень нравилось, что все смотрят на меня с уважением, даже с некоторым восторгом. Бродили какие-то романтические мысли в мою мозгу. Вряд ли слышал я в то время о Робин Гуде и о других известных в литературе благородных разбойниках. И все-таки образ преступника, который, рискуя свободой и жизнью, крадет у богатых несправедливо нажитые деньги, чтобы отдать их беднякам, в моем представлении существовал. Иначе нельзя объяснить трюк, который я проделывал неоднократно и всегда с большим удовольствием. Трюк этот был таков. Мне становилось, предположим, известно, что в сыром подвале живет бедная вдова-прачка, которая одна растит 5 детей. И вот после очередной удачной кражи или выигрыша в карты, а в карты я теперь играл постоянно и выигрывал много, я заворачиваю небольшой камушек в крупную денежную купюру и изо всех сил бросаю его в окно подвала. Звенит разбитое стекло. Из подвала доносится изобретательное проклятие бедной прачки. Я прячусь за углом и предвкушаю то, что непременно случится дальше. И в самом деле прачка, разглядев, что камень, разбивший ее стекло, завернут в целое богатство, по ее представлениям, выскакивает на улицу. Громко призывает она благословение на мою голову. Я с удовольствием слушаю, и кажется мне, что я неизвестный благодетель, искупил этим добрым поступком все свои преступления. Нет, положим, не все. Чувство вины, вероятно, у меня было. Оно исчезало в момент работы, когда мною владел азарт. Когда я знал, что моей ловкостью восторгаются стоящие в толпе мои товарищи, что позже они об этом будут рассказывать в квартире на 3-й Кобещанской, и там меня тоже будут хвалить и восторгаться мною. Но в более будничные минуты совесть все-таки грызла меня. Иначе, наверное, не молился бы я так горячо на Рождество в церкви Крестовоздвиженского монастыря, не опускал бы деньги в кружку для бедных и на украшение храма. Скоро я перешел на более высокую, пожалуй, на высшую ступень преступного мира. Я стал грабить квартиры. Мало того, я стал верховодом целой шайки, которая ждала от меня распоряжений и беспрекословно их выполняла. У нас был наводчик-точильщик, который ходил по домам точить ножи и ножницы, наблюдал за распорядком жизни хозяев, узнавал, когда квартира остается пустой, есть ли ценные вещи, тщательно осматривал замки. Потом появлялись мы, рыцари удачи. Я командовал. Мы уносили мешки с награбленным добром к Каину. Каином у нас, да кажется и всюду, назывался скупщик краденого. Наш Каин работал истопником. Награбленное мы сносили к нему в подвал. Он нам давал деньги. Много. Гораздо больше, чем нужно было для удовлетворения наших потребностей, включая игру в карты. Мало. Гораздо меньше, чем награбленное стоило. Сейчас, вспоминая то время, думаю, что хоть и легкая была у меня тогда жизнь, хоть и сопутствовала мне все время удача, хоть и хватало мне денег и на еду, и на одежду, и на игру в карты. Все-таки инстинктом я ощущал страшную пустоту этой жизни. Хоть и был я маленьким дикарем, а все-таки чувствовал, что живу не так, как должен. Да, конечно, чувствовал, иначе не бросил бы так легко свою блестяще складывающуюся карьеру. Произошло это совершенно неожиданно. Надо сказать, что хотя проститутки у нас в доме на Третьей Кобещанской бывали постоянно, и относились мы к ним по-товарищески, ни с одной из них никогда не было у меня близких отношений. Я, да и все мы охотно давали им деньги, когда дела у них были плохи. Охотно болтали с ними, но этим все и ограничивалось. Влюбился я однажды в девушку, которую встретил на дороге. Она шла с бойни и несла телячьи ножки для студня. Мы с ней разговорились. Оказалось, что отец ее рабочий, и живут они в собственном домике. Я ей сказал, что работаю и зарабатываю хорошо. Иначе нельзя было объяснить мою, по тем временам, богатую одежду. Договорились, что я к ней на днях зайду. Я взял приятеля, карманника Кирюшу Мица. Мы купили конфеты и отправились. Шел март 18 года. И конфеты были большой редкостью. Девушка удивилась такому подарку, но с удовольствием стала есть. Мы болтали, стоя у калитки, но очень скоро строгая мать позвала ее домой. Отправились домой и мы с Кирюшей. Здесь я должен сделать отступление. Шел, повторяю, март 18 года. 4 месяца прошло со дня Октябрьской революции. Политическая жизнь страны кипела. До хрипоты кричали на митингах ораторы. Ревела толпа, выражая сочувствие или протест. Уже почти все понимали, что дело миром не обойдется. Собирались офицерские отряды защищать веру, царя и отечество. Собирались рабочие отряды драться за социализм. До нас, на нашей Третьей Кобещанской, доносился только смутный гул, который, казалось нам, нас не касается. Симпатии наши были на стороне красных или рабочих, хотя представляли мы их очень приблизительно. Мы считали, что тоже воюем против богатых. Значит, очевидно, мы были за бедных. Впрочем, волновала нас политика очень мало. Быт Полтавы пока еще не изменился. И точильщик сообщал нам, что в богатых домах есть достаточно ценных вещей. Это нас действительно интересовало. Все-таки повторяю только тем, что я был глубоко не удовлетворен своей благополучной и легкой жизнью, можно объяснить то, что произошло в этот вечер. Мы с Кирюшей шли мимо юнкерского училища, когда услышали в темноте крики и перестрелку. Мы подошли ближе. Какие-то люди торопливо переносили из училища на подводы пулеметы «Максим», винтовки и патроны. От зрителей, которых, как это бывает, всегда немало стояло вокруг, мы узнали, что здание захвачено рабочим партизанским отрядом, который выносит оружие, чтобы увести в отряд. Мы стали вместе со всеми носить винтовки. Пожилой рабочий нас похвалил. Не помню уж, я или Кирюша спросил, не может ли он нас зачислить в отряд. Он сказал, что зачислить не может. Однако, если мы хотим, может представить нас командиру. Мы хотели. Нам предложили идти с отрядом. Мы пошли в компании с приветливым рабочим. Шепотом предупредил Кирюшу, чтобы он не рассказывал о том, чем мы с ним занимаемся. Он понял меня с полуслова. Оба мы, если не знали, то чувствовали, что занятие наше постыдно. Приехали мы в лес под Диканькой. Пожилой рабочий, который взялся представить нас командиру, спросил наши фамилии. Услышав фамилию Колобалин, он удивился и попросил меня повторить. Я заволновался. Может быть, он знает про меня что-нибудь нехорошее, и меня не примут в отряд? Рабочий промолчал и вел нас в дом. За столом сидел вооруженный человек, перетянутый пулеметными лентами. Несколько тоже вооруженных людей окружали его. «Товарищ командир», — сказал рабочий, — «я тут 2 ребят привел. В отряд просятся. Один ваш однофамилец». Человек, перетянутый пулеметными лентами, поднял голову. «Это был мой старший брат Иван. Увидя меня, он радостно улыбнулся». «Сенька», — сказал он, — «нашелся! Ну что ж, если у товарища нет возражений, примем тебя в отряд». Мы с братом расцеловались. Все-таки долго я был на земле один. Все-таки долго не было у меня близкого человека. Я расплакался, как очень маленький мальчишка. «Тю!» — ласково и шутливо сказал мне брат. Я благодарно заулыбался.